об этом с вами из Ашрама, из Юги Индии, который пришел в гости в Сатилоку в Варанаси, был шокирован этими словами и этой молнией. If enlightenment becomes an experience, and if it is stored up in the memory as knowledge, that knowledge will divide, and division is not divinity, and enlightenment is a flash of divinity. Yes, yeah. What I'm telling is, enlightenment should not be converted into an experience and should not be talked about as an experience, because all experience are stored up in the memory as knowledge. Если и случается что-то, вспышка понимания, то ее нельзя просветление, то это нельзя превратить в накопленное знание, сделав о нем обычную регистрацию, как о факте, положив это в память, превратив это в накопленный опыт, в накопленное знание. И об этом не стоит говорить вокруг, обсуждать это со всеми, превращая это в обычное накопленное знание, в частичку накопленного опыта. And you have also understood that all knowledge is division. Потому что любое знание, и мы поняли это, ведут к разделению, по сути разделения. And the state of not knowing, the state of innocence, is divinity. А пребывание в состоянии незнания, когда все заимствования знания отброшены или забыты, это и есть состояние божественного. So these flashes should not be converted into experience and stored up as knowledge in the memory. That is a tragedy. Поэтому не следует эти вспышки божественного просветления превращать, конвертировать в пережитый опыт, полученные впечатления, приобретенные знания. Это действительно трагедия, если такое происходит. Because all experience separates us from the enlightenment of life. Потому что любой накопленный опыт – это то, что отделяет нас от просветления, от света жизни. Because it is stored up in the separative consciousness, and therefore it is darkness, it is not life, it is mind, which is enemy of life. Иначе быть не может, ведь тогда они хранятся в памяти, в резервуаре памяти, который принадлежит разделяющему сознанию, уму, и по сути является тьмой, врагом жизни. Therefore, when the flash happens, it must not be converted into an experience. It must be immediately thrown out. That is why it has been enlightenment has been compared with the toilet paper, I mean, as an analogy, just as after your kaka and when you use the toilet paper, you flush it out, you don't keep it, you don't frame it, and you say, ah, this is my beautiful kasa, you do not put it in a frame and keep it. For people to see that look. So it would be stupid to do that. And if you do that, and if you keep all this toilet paper framed in your room, anybody entering in your room will have stinks. What is this? Where I come? All kinds of stinks will be happening. So it is such a foolish thing. So toilet paper has to be immediately thrown in the commode and flushed out. Similarly, enlightenment, the flashes should be immediately finished. There should not be any continuity, because the continuity will be I.